а сердце вело себя так, словно ему было тесно и неудобно в хрупком и нежном девичьем теле. Или оно сумеет вырваться из своего плена и, как бы выброшенная на берег рыба, испустит дух, смешно прыгая и извиваясь между камней, или подхватит и унесет свою хозяйку в шумный водоворот настоящей жизни, через пыль и грязь, навстречу ветру, как закусившая у дела, покрытая пеной, облепленная репьем, скаковая лошадь, прильнувшего к ее спине всадника. Чего только не выдумывало сердце, чтобы испугать, сбить с толку Медею, заставить ее почувствовать, насколько оно сильнее, дальновиднее, мудрее, чем его хозяйка. «Смотри, брошу тебя собакам на съедение», — грозила ему в нетерпении Медея. А оно в надежном своем темном укрытии повторяло все одно и то же и приводило в отчаяние болезненными, все переворачивающими превращениями и без того взбаламученную девушку. «Ну-ка, спроси свою сестричку, умер ее муж или убит ею? Умер или она его убила?» Гудела, как разогретый над огнем бубен, сердце. Разумеется, сердце перебарщивало. Фрикс умер не от яда и не от кинжала. Его просто убила смерть, избрав его своей жертвой. Но Медея все же прокралась ночью в ту залу, где покоился усопший. Убедилась, успокоилась, взывала Медея к своему сердцу, но оно все не унималось, все твердило, что убить можно и без отравы или клинка. Медея убеждалась лишь в одном: как опасен, как беспощаден мир ее старшей сестры, как трудно в нем жить, в этом мире, куда с каждым днем все упорнее, все настойчивее тянет ее сердце. Мир Карисы был и полон опасности, и завлекателен. Каждую минуту в нем что-то происходило, каждую минуту что-то воздвигалось или разрушалось, с грохотом низвергалось с высоты, полное вызывающей гордости от сознания неотвратимой гибели и от того, что хоть на мгновение могло окутать все вокруг собственной пылью. Медея жила пока все еще по-старому. Каждое утро всходила она на колесницу, запряженную мулами, собирала в правой руке поводья, в левой зажимала плеть и в сопровождении 12 рабынь отправлялась в сад Дариачанги. Но и там, в храме своего могущественного божества, она не могла укрыться от тех страстных, восторженных, смелых голосов, которые теперь еще свободнее, чем прежде, достигали до нее, грубо трясли и расталкивали ее, словно хотели пробудить от сна и утащить в свою берлогу. Сердце было виновато во всем. Сердце не давало ей покоя, то хныча, то упрашивая, то брюжа, тянуло оно все туда, в одну и ту же сторону, как ребенок, что, вцепившись в подол, тянет домой мать, заболтавшуюся на улице с соседкой. «Ты играешь, а они живут», вздыхало сердце. И сколько бы Медея ни делала глухое ухо, сколько бы ни закрывала глаза, все вокруг представлялось ей преображенным, словно от мерного стука этого поселившегося в ней невидимого существа постепенно растрескивалась и распадалась глиняная маска, которую мир закрывал от нее свое истинное лицо. У Медеи было такое чувство, как будто раньше этот сад и этот храм были больше и просторней. То ли она не заметила, как они сжались, то ли сама выросла, раздалась настолько, что ей уже казалось тесным пространство, в котором она прежде могла затеряться, как желтый пушистый цыпленок из песни ее рабынь. «Рассыпанная проса цыпленок подберет», невольно пропела себе под нос Медея и печально улыбнулась. Как и у того цыпленка, у нее появилось нелегкое дело. Надо было приспособиться к окружающим и ждать, пока тот другой мир, взбаламученный смертью Фрикса, понемногу успокоится, угомонится и оставит в покое Медею, потому что у Медеи был свой мир, оставшийся ей в наследство, построенный из кирпичей знания, скрепленных известковым раствором терпения тетушки Камар. Но знания и терпения тетушки Камар, видимо, хватило лишь на три стены, ибо даже тут, в саду Дариачанги, уже вольно резвились примчавшиеся из мира Карисы ветры. Впрочем, они залетели сюда раньше, чем это заметила, чем это осознала Медея. Семена, занесенные ими, успели уже прорасти, и, коварно притаившись на солнечном пригреве, щедро источали пьянящий пух и пыльцу. А раззадоренные ими 12 девушек, скинув одежду, то носились, как стригунки, по саду, то переходили от беспричинного веселья к беспричинной грусти, и все их разговоры, поступки, песни были овеяны духом игры, как всякие ребяческие тайны и секреты. И так должно было длиться до тех пор, пока время не загонит этих стригунков в стойло, в том мире, где игра сменяется жизнью, а мечту вытесняет действительность. Там, в стойле, станут желанными для них этот благоуханный сад и выбеленный солнцем берег. Но они уже не смогут вернуться сюда такими, как сейчас. Да и берег садом не останутся прежними. Постепенно утратят яркие краски, совсем сожмутся. И к тому же будут отдаляться с каждым днем по мере того, как будут укорачивать нынешним девушкам-стригункам поводья, мужняя воркотня и хныканье ребятишек. Из этого маленького, затененного яблоневыми листьями мира можно было только выйти, а в тот большой мир только войти. И всем им неизбежно предстояло выйти из одного, чтобы войти в другой. Сердце говорило правду —